Встреча показалась мне так забавную, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимыча и изобразить ему всю сцену даже в лицах.